Глава 11. Найти себя и вписаться в контекст. Я прочел вашу книгу «Эмоциональный интеллект лидера» и хотел бы улучшить свои навыки общения, сказал Ян. У меня с детства с этим плохо. Не вписываюсь ни в один коллектив. Да ладно, я удивился. Вы были у меня на тренинге пару месяцев назад и так здорово наладили контакт с остальными участниками. Вы уверены, что проблема именно в навыках общения? А в чем еще, если не в них? Меня все называют чудаком. С детства. Родители, учителя, одноклассники, однокурсники. И потом тоже на всех работах. Когда похвалить хотят, говорят «оригинальный», «креативный». Когда поругать — «чокнутый», «не все дома». В какой коллектив не попаду, сразу репутация изгоя. Некоторые сразу начинают ненавидеть. Другие относятся снисходительно, но все равно, без уважения. Мне становится некомфортно работать в такой атмосфере, и я увольняюсь. Если бы проблемы были только в конкретном месте, но они всюду. Вероятно, у меня есть какие-то особенности. Если и есть, то они точно не бросаются в глаза. Нередко приходится встречать людей, которые полностью погружены в себя и свои проблемы, или не могут выслушать собеседника, или используют неадаптивные стратегии коммуникации, например, бессознательно унижают других. Но у Яны не было никаких проблем. Живое лицо, спокойный юмор, умение вести диалог — все это, на мой взгляд, делало Яна вполне годным собеседником. А если прибавить неплохой послужной список в рекламе, дизайне, анимации, то становилось и вовсе непонятно, что же с ним не так. «Мне тоже непонятно», — развел руками Ян. Но факт остается фактом. А вы людей спрашивали, что с вами не так, по их мнению? Спрашивал. Тех, кто ко мне хорошо относится. Говорят, ты в блокнотике рисуешь на заседаниях. Или одеваешься экстравагантно. Или общаешься с начальством, как с обычными людьми. Но чего здесь такого уж странного? Бывает и страннее. Друзья, девушки. С ними есть эта проблема? Друзей у меня раньше не было, потому что в вузе и школе все компаниями дружили, а меня в них не принимали. Теперь года 3-4. Есть друзья, несколько человек. Они нормально относятся. А вот девушки часто тоже. Не сразу, но довольно быстро начинают пытаться меня исправить. У меня никогда никаких претензий, а у них целый список. Сейчас мы с Дашей вместе. Все пока хорошо, но только даже у нее любимая шуточка. Жил на свете Янок, был он неумен. Если знать хотите, вот что делал он. Ситом черпал воду, птиц учил летать, кузнеца просил он кошку подковать. «Хм», — сказал я. «Ладно, ну, а сами вы как думаете? В чем ваши странности? Вы тоже себя считаете чудаком и оригиналом?» «Только отчасти», — честно ответил Ян. «Думаю, каждый из нас не как все. У каждого есть странные чувства, мысли, свой внутренний чудак. Некоторым удается его в себе не замечать, но мне кажется, что этим они обедняют свою жизнь». «Ох, как вы правы», — удивился я совпадению наших мыслей. «Сам часто об этом говорю клиентам. Не может ли быть так, что коллегам не нравится ваше поведение, потому что они сами хотели бы стать свободнее, но не позволяют себе? Вы не пробовали искать менее формальные коллективы?» «Пытался, но как узнать? Все ведь пишут про себя творческие, неформальные, незашоренные. А приходишь, и у всех свои обычаи, свои представления о нормальном и ненормальном, в которые я опять не вписываюсь. Понимаете, я понять хочу, что я делаю не так. Что мне надо в себе изменить, чтобы люди перестали смотреть на меня, как на инопланетянина? Сейчас я работаю один, но хочется реализоваться в крутом проекте. А я уже заранее знаю, что опять начнется то же, что всегда. Надоело. Но если знать причину, можно попытаться что-то сделать». Мы немного помолчали, и, наконец, я сказал то, что вертелось у меня на языке с самого начала разговора. «Ян, а не может быть так, что вам просто не везет? Иногда найти себя значит найти для себя такого, какой я есть, подходящий контекст. Одним это дается труднее, чем другим. Именно такие люди и задаются вопросом, что со мной не так? А может быть, не со мной, а со всем остальным миром? Причины могут быть разными. Трудности с социализацией, незначительные свойства характера, затрудняющие общение с людьми. Но часто, как в случае с Яном, невозможно точно определить, почему человек не вписывается. Ян хочет узнать, кто в этом виноват, он сам или окружающие. Скорее всего, у Яна действительно есть трудноуловимые особенности, из-за которых он может казаться не таким, непонятным, странным. Есть дети, с кем по неизвестным причинам никто не хочет стоять в паре. Но даже если речь идет о ярко выраженных аутичных чертах или иных проблемах, мешающих общаться и строить отношения, возможно найти людей, которые примут человека таким, какой он есть. А уж в менее выраженных случаях и подавно. Никогда, ни в каком случае человек не виноват сам в том, что его подвергают буллингу в школе, называют странным или чокнутым, считают необычным и непонятным. Будем помнить, что каждый из нас имеет право быть собой. Это не значит, что если вам трудно общаться, вы не можете работать над своими навыками. Но при этом не следует себя винить, а тем более стремиться соответствовать всем нормативам и вписываться любой ценой. Гораздо более продуктивно искать ту нишу, в которой вы окажетесь на своем месте. Там ваши особенности будут менее заметны, а достоинства видны с выигрышной стороны. Гадкий утенок вырастает в прекрасного лебедя. Странный становится креативным, а тот, кто плохо старался, вдруг начинает приносить пользу и быть нужным. Александра. В вузе я подрабатывала официанткой. После получения диплома родила погодков. И так получилось, что на свою первую настоящую работу вышла только в 27 лет. Работа подразумевала сочетание двух обязанностей — секретаря и переводчика. Я все путала, не могла запомнить имена сотрудников, не понимала, кому должна передать бумаги. Испытательный срок я закончила на успокоительных, после чего меня уволили. Спустя пару месяцев мне удалось пройти собеседование в крупном издательстве. Я очень боялась, ведь они скоро обнаружат, какой я плохой работник. Но атмосфера там оказалась совсем другая, требования абсолютно иными. И меня взяли, не дожидаясь окончания испытательного срока. Начальница говорит, что им со мной очень повезло, а я считаю, что это мне повезло с ними. Самое сложное — понять, где находится то, что нам нужно. Если мы сменили много коллективов, невольно закрадывается сомнение, примут ли нас хорошо хоть где-нибудь. Есть ли вообще такое место? И до каких пределов нам следует подстраиваться? Семен. Мне везде некомфортно, и там, где я сейчас, тоже. Похоже, придется выбирать между сортами ада. Везде нервотрепка, несправедливость и стереотипы. Я пробовал составить список, чего я хочу, но боюсь, что мои требования к миру нереалистичны. Как точно узнать, может, я инфантильный зумер и хочу слишком большого комфорта для себя? Или все же есть такое место, где мне будет нормально? Если бы мы могли видеть все возможности заранее, мы точно могли бы сказать, до какой степени нам придется приспосабливаться. Но никто не скажет нам точно, насколько мы адекватны или насколько бесимся с жиру, что можем себе позволить, а в чем вряд ли встретим понимание. Нет никакого паспорта нормального человека, списка требований, которым мы должны соответствовать. Если вам трудно найти себя в обществе, трудно отыскать место, где вы были бы нужны и где бы вас ценили, предлагаю вам несколько вопросов для исследования ситуации. Как долго это длится? С чего началось? Как люди объясняют то, почему вы им не подходите или почему им с вами трудно? Что вы думаете об их утверждениях? Что бы вы хотели получить? Какими характеристиками должен обладать коллектив или проект, в котором вам было бы комфортно? Как можно описать ваше состояние, когда вы чувствуете, что вы не на своем месте? На что это больше всего похоже? Какие конкретные ситуации его включают? Когда вы хотя бы беглыми штрихами нарисуете индивидуальный профиль вашей невписанности, вам будет проще разобраться в том, что и как следует искать. Помните, на тренинге мы обсуждали субличности, разных людей во мне, напомнил я. Конечно. И каждый потом высказывался про своих. Да. И вы сказали, что у вас есть, среди прочих, две такие субличности. Один хиппи, а другой цивил, который хочет шагать по ступеням карьеры. Один говорит «оденься поприличнее», а другой «а, забей, главное, не упаковка». «Есть такое», — кивнул я. «Вы имеете в виду, что одна моя субличность меня тащит в проекты, где рулят всякие пафосные люди? А потом, когда я туда прихожу, публичность хиппи корчит рожи, типа «боже, куда мы попали, что за...» Примерно так, но сложнее. У каждой вашей субличности, их, конечно, больше, чем две у каждого из нас, но пусть для простоты будет эта пара, есть свои критерии. Чего я хочу, могу, боюсь, что я должен делать? Какие они? У цивила хочу успеха, могу работать, боюсь, сдохнуть под забором, что должен делать, вписываться. У хиппи хочу свободы, могу тоже работать, творить, боюсь потерять себя, оказаться в плену, а должен делать... Реализовывать то, что умею, свои таланты. Да, забавно, сказал Ян. Забавно, согласился я. Получается, что ваш внешний конфликт — это и внутренний конфликт тоже. Не потому, что вы во всем виноваты или вам не хватает навыков общения или других умений, а потому что вы — это не кто-то единый, а в вас разные субличности хотят, боятся, могут и должны разное. Мы эти субличности обнаружили и их желания расписали, и оказалось, что они не совпадают. «Может, этот цивил просто чьи-то навязанные идеалы?» — предположил Ян. «Ну там, папочки, мамочки, общество. Я их вроде как не принимаю, но незаметно усвоил. Внутри меня они живут и влияют на мое поведение». Не бывает совсем чужого надо. Чужое или нет, но до какой-то степени оно стало вашим. Поэтому не сработает просто одну из субличностей выкинуть. Придется учитывать нужды обоих. Мне еще вот что интересно. Мы сейчас говорим о том, что подходит мне. Но проблема-то чаще всего выражается в том, что не подхожу я. Это связано напрямую? Конечно. Если вы кому-то не подходите, значит, ваши ограничения, особенности видны в этом коллективе или с этим человеком очень хорошо. А ваши достоинства играют несущественную роль. Получается, что вам, такому, как вы есть, не подходит тот контекст, который есть на этой работе, или в этих отношениях. «В таком ключе я еще не думал», — сказал Ян. «Надо попробовать». Техника «Верь себе». Как научиться встраиваться в команду и находить своих людей? Как понять, какая ниша мне подходит? Техника, которую я вам хочу предложить, называется «Верь себе». Ее суть в том, чтобы не пытаться бесконечно улучшаться под задачи разных людей и компаний, а попробовать точно определить свои возможности и найти среду, в которой вы сможете существовать с наибольшей выгодой и для себя, и для этой среды. Первое. Определите свои «надо», «хочу», «могу» и «боюсь». Как правило, вы, как и Ян, обнаружите, что у вас больше одного набора по каждой из модальностей. Анна. Я и хочу, и не хочу в продаже. Я могу продавать, но я боюсь... нервной взвинченной атмосферы, в которой я работала на прежнем месте. Это из-за нее все считали, что я не вписываюсь в их коллектив. Я не могу работать в такой напряженке. Но я умею продавать. Олег. Я всегда был белой вороной в банке, потому что не могу постоянно лицемерить, как они все. По духу я скорее айтишник, а по профессии инвестиционщик. Мои коллеги не боялись потратить жизнь на офис, а я боюсь. Второе. Пробуйте варианты и регулируйте ваши требования. Вы никогда не поймете, есть ли на свете то, чего вы хотите, и насколько вам нужно приспосабливаться, пока не попробуете несколько вариантов, не посмотрите на них изнутри или хотя бы снаружи. Не обязательно сразу жениться или портить резюме. Есть множество пробных форматов. Здесь предлагаю слушателю представить нужный смайл. В процессе наблюдения и примерки наблюдайте за своими ощущениями. Насколько я привык к тому, что надо? Насколько различаю, чего хочу? Насколько сильно на самом деле боюсь? Между «да» и «нет» есть много всего. Могу позволить, могу попробовать. Главное — ваше ощущение атмосферы происходящего. Даже если нам не очень уютно, насколько мы можем быть тут внутренне свободны при внешнем кое-как? Имеем ли мы право шутить про себя или вслух? Не превращаемся ли в зажатую жертву? Даже если наши требования невыполнимы, нельзя соглашаться на то, чтобы на работе мы трудились, стиснув зубы, а жизнь откладывали на вечер и выходные. Насиловать нельзя никого, себя в том числе. Третье. Пообщайтесь со старыми призраками. Если у вас, как у Яна, богатый опыт непризнанности, стоит хорошенько пообщаться с призраками прошлого — выделить и осознать убеждения, которые вы вынесли из этого опыта. Не стоит тащить призраков в новую команду, но надо понимать, что они могут всплывать и мешать вам непредвзято относиться к происходящему. Какие это могут быть убеждения, призраки? «Все дураки, с ними скучно», часто бывает у быстро думающих профессионалов с некоторыми трудностями в общении. «Меня никто не любит. Много колеблюсь, мне сложно принимать решения. Все весело танцуют вокруг елки, а я несчастный сирота. Меня никогда не оценят по достоинству, я не умею показывать себя с выгодной стороны. Я со всеми бодаюсь, качаю права, не терплю малейшей несправедливости и унижения, и за это меня ненавидят конформисты. Я вечный двоечник, мною точно будут недовольны, это вопрос времени. Я странный. Если увидят, какой я на самом деле, сразу же засмеют. Лучше сразу показать себя во всей красе, чтобы выгнали быстрее, а то ждать слишком мучительно». И другие. Посмотрите на свои предубеждения с разных сторон, с разной степенью серьезности и с разной дистанции. Составьте шпаргалку, слушай главу пятую. Что делать при встрече с любимым призраком? Татьяна. «Мой призрак говорил мне, тебя никто не понимает. Я долго думала, на что же это похоже, и до меня наконец дошло. Это же письмо Татьяны к Онегину. Вообрази, я здесь одна. Никто меня не понимает. Рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я должна». Смешно получилось. Четвертое. Не насилуйте себя. Если вам кажется, что вы мизантроп, отлично. Если вы считаете, что вы слишком чувствительны, прекрасно. Если вы думаете, что вы ужасно странны, замечательны. Просто поменьше укоряйте себя и внимательнее наблюдайте за своими ощущениями. Ищите место, где вам, да, вот такому, какой вы есть, будет уютно. Возможно, вы и правда изнежены и не приспособлены к жизни, как вам говорила мама. Тогда постарайтесь найти себе подходящую теплицу. Закаляться можно только добровольно, а не принудительно. Еще раз, не надо себя насиловать. В камере строгого режима никто из нас не эффективен и не может полностью раскрыть свои хорошие стороны. Иоганн Себастьян Бах был отличным органистом, композитором и кантором, руководителем хора. Но не все работодатели ценили его по достоинству. Многим из его окружения не хватало в нем дисциплины или организаторских способностей, или уживчивости. Ни один и ни два раза ему приходилось уходить, потому что ему не могли предоставить нужных условий, например, музыкантов должной квалификации. В конце концов, Бах оказался в Лейпциге и стал тем, кем всю жизнь мечтал быть. Человеком, отвечающим за музыку во время богослужений. Здесь он тоже конфликтовал, и условия были не идеальными. Но все же он оставался в Лейпциге долгие годы и создал множество прекрасных кантат на каждое воскресенье года. Баха не волновало, что его сочтут сварливым брюзгой. Он не парился по поводу слишком обширного резюме. Ему было важнее получить возможность сочинять и исполнять музыку в церкви наилучшим образом. В конечном итоге это сработало. Экзистенциальный психолог Виктор Франкл называл это качество экземплярностью. Умение находить для себя подходящие контексты и избегать неподходящих. Мы все несовершенны. Но мы можем находить такие ситуации, места, людей, где мы сможем чаще использовать свои достоинства и реже натыкаться на наши ограничения. И вот как только я нашел самую замечательную команду на свете, грянул этот карантин, заключил Ян. И нам всем пришлось перейти в Zoom. Но я дважды в неделю прихожу в офис полить цветочки. Я посадил там лимонное дерево, так что через несколько лет мы будем пить кофе с лимоном. Кофе с лимоном? Вот это действительно странно. Здорово, что нашли для себя подходящих людей. А как выбирали? That's the point. В том-то все и дело. Выбирал действительно я, а не меня. Требовались люди с высоким эмоциональным интеллектом, подмигнул Ян. Чтобы не кидались жеваной бумагой и не поджигали мое пальто в раздевалке. Как только я сменил угол зрения и перестал чувствовать себя бедняжкой, которого никто не понимает и все гонят, мне стало проще ходить на собеседования и получать отказы. Сколько же собеседований вы посетили? 34. «Ну, у вас и нервы», — позавидовал я. Я понял в какой-то момент одну вещь. Я не обязательно должен улучшаться и совершенствоваться под чьи-то задачи. Я могу просто выбирать тех, кто подходит мне. И обязательно найдется такое место, где мне будет терпимо или даже неплохо. Или, если повезет, такое, где замечательно. Ну и повезло, наконец. Это им с вами повезло, — сказал я. Итоги главы. Иногда найти себя — значит найти для себя такого, какой я есть, подходящий контекст. Одним это дается труднее, чем другим. Причины могут быть разными, но всегда возможно найти своих людей. Тех, кто примет человека таким, какой он есть. Не следует винить себя, тем более стремиться соответствовать всем нормативам и вписываться любой ценой. Вот несколько вопросов для исследования ситуации. Как долго это длится? С чего началось? Как люди объясняют то, почему вы им не подходите, или почему им с вами трудно? Что вы думаете об их утверждениях? Что бы вы хотели получить? Какими характеристиками должен обладать коллектив или проект, в котором вам было бы комфортно? Как можно описать ваше состояние, когда вы чувствуете, что вы не на своем месте? На что это больше всего похоже? Какие конкретные ситуации его включают? Когда вы хотя бы беглыми штрихами нарисуете индивидуальный профиль вашей невписанности, вам будет проще разобраться, что и как искать. Как научиться находить своих людей? Как понять, какая ниша вам подходит? Техника «Верь себе». Первое. Определите свои «надо», «хочу», «могу» и «боюсь». Как правило, вы обнаружите, что у вас больше одного набора по каждой из модальностей. Второе. Пробуйте варианты и регулируйте ваши требования. Вы никогда не поймете, есть ли на свете то, чего вы хотите, и насколько вам нужно приспосабливаться, пока не попробуете несколько вариантов. В процессе наблюдения и примерки наблюдайте за своими ощущениями. Насколько я привык к тому, что надо? Насколько различаю, чего хочу? Насколько сильно на самом деле боюсь? Третье. Пообщайтесь со старыми призраками. Стоит выделить и осознать убеждения, которые вы вынесли из своего плохого опыта. Все дураки, с ними скучно, меня никто не любит, много колеблюсь, сложно принимать решения. Все люди как люди танцуют вокруг елки, а я несчастный сирота. Меня никогда не оценят по достоинству, я не умею показывать себя с выгодной стороны. Я со всеми бодаюсь, качаю права, не терплю малейшей несправедливости и унижения, и за это меня ненавидят конформисты. Я вечный двоечник, мною точно будут недовольны, это вопрос времени. Я странный, если увидят, какой я на самом деле, сразу же засмеют. И другие. Составьте шпаргалку, слушая главу пятую. Что делать при встрече с этими убеждениями? Четвертое. Не насилуйте себя. Поменьше укоряйте себя и внимательнее наблюдайте за своими ощущениями. Себя нельзя насиловать. В принудительном режиме никто из нас не эффективен и не может полностью раскрыть свои хорошие стороны. Экземплярность — это умение находить для себя подходящие контексты и избегать неподходящих. Мы можем находить такие ситуации, места, людей, где мы сможем чаще использовать свои достоинства и реже натыкаться на наши ограничения.